Глава 25. Следующие два дня пролетели незаметно. Эверт с утра уходил в мастерскую, но Эль пыхтел над своими учебниками. Хватало его, правда, ненадолго, и история или грамматика быстро сменялась нашими совместными тренировками. Я снова пыталась совладать с иллюзиями, и не без успеха. Теперь букеты в вазе вполне можно было принять за настоящие. Правда, если смотреть только с одной стороны. Однажды в приливе энтузиазма я решила попробовать своять нечто одушевленное и, прикрыв глаза, изо всех сил принялась представлять рыжую симпатичную кошку. «Ой, что это?» — раздалось удивленное восклицание моего рыжего помощника. Я тут же открыла глаза, чтобы обнаружить на полу меховой полосатый рыжий кабачок с ушами, дрыгающий тонким длинным хвостом. «Это кошка», — повинилась я. «Не удалась, но должна скоро исчезнуть». Но демоны решили посмеяться надо мной, потому как именно это мое творение оказалось на редкость живучим. После обеда мы с Ноэлем шли в парк. Он бежал играть с новыми приятелями в хендбол, а я просто гуляла, читала и любовалась красотой, набирающей силу природы. Затем мы возвращались в номер и еще немного занимались. Наконец настал тот самый вечер, когда мы должны были встречаться с Джеймсом. В назначенное время мы с Рыжиком пришли в мастерскую. Эверт, понятное дело, был там с самого утра. Хозяин радушно встретил нас и провел на второй этаж. В этот раз на столике в гостиной нас ждали легкие закуски и прохладительные напитки. Мы расселись полукругом и приготовились слушать. Только Ноэль, с истинно детской непосредственностью, интересовался фруктовыми корзинками, а не давними посланиями. «Мне удалось расшифровать все записи прадеда», — начал Джеймс. «И я, честно говоря, несколько обескуражен. Но давайте по порядку. Для начала я зачитаю вам его письмо. Дорогой родственник, раз ты читаешь эти строки, значит, кровная связь снова жива. Позволь сначала рассказать о ней. Придумал мой отец Клайв Солсбери, когда ему не было и 20. Времена были беспокойные, ему и его друзьям угрожал сильный маг, претендующий на трон. Чтобы помочь друг другу выстоять, защитить подругу без дара, а также сделать невозможной магическую клятву верности тирану, он и пошел на эту отчаянную меру. За основу он взял древнее заклинание, разделил его на 4 отдельных клятвы, скрепил магией крови и привязал единому центру — Матильде Голдвинг, той самой подруге, не имеющей дара, в жилах которой текла королевская кровь. Клятва сработала, связала их жизни, но имела еще один неожиданный эффект. Матильда обрела способность переводить магическую энергию в любую из возможных осей, что спасло их всех однажды. Я пытался осмыслить, почему так произошло. Мои выкладки на эту тему ты можешь найти в приложении 2. Сейчас важно не это. После того случая дети скрылись, сменили имена и личины. С новыми способностями Матильды это было несложно. Времена изменились. И встал вопрос о том, как снять эту связь. Мой отец разработал обратный ритуал. «Смотри приложение 3», но не успел его провести из-за трагической гибели Матильды. Это событие разомкнуло связь, но не сняло ее. Стоит амулету почувствовать на себе кровь потомков Матильды Голдвинг и услышать призыв к исполнению обещанного, и связь активируется вновь. Полностью снять ее можно, только проведя вышеуказанный ритуал. Сделай это, мой дорогой родственник. Пусть не манит тебя исследование неведомых доселе магических явлений. Не все, что может быть открыто, должно быть открыто. Разорви связь и предай огню эти бумаги. Такова моя воля». Вот такое письмо. Джеймс окончил чтение и с нескрываемым любопытством смотрел на нас. «Значит, Тилли погибла, поэтому связь не удалось разорвать». Я как наяву снова услышала ее «простите», и то же самое чувство чужой вины накатило, напомнив о себе, но тут же отступила прочь. «Что нужно для этого сделать?» Эверт был более практичен. «Я перейду к этому вопросу чуть позже», — кивнул артефактор. «Марта, я правильно понимаю, что для вас не стали сюрпризом ваши необычные способности?» «Да», — осторожно начала я. «Я уже успела с ними ознакомиться». «Тогда прошу вас о небольшой демонстрации». В глазах мужчины я увидела такую искреннюю мольбу, какая бывает только у детей, выпрашивающих у родителей желанную игрушку. Я вопросительно посмотрела на Эверта, тот еле заметно кивнул. От глаз артефактора наш бессловесный диалог не укрылся. «Поможешь?» — теперь уже вслух спросила я и, дождавшись подтверждения, сосредоточилась на своем внутреннем состоянии. Маленькая воздушная волна слетела с моих рук первой, вслед за ней закружилась над столом стайка снежинок, затем обратилась в пыль бумажная салфетка, и под конец в моих пальцах возникла иллюзорная розовая маргаритка. Вот ею я по праву могла гордиться. Все на месте, ничего не расплывается и не исчезает. Отвлекаясь от своего творения, я подняла глаза на Джеймса. Тот смотрел на меня широко открытыми глазами. Раз или два он открывал рот, чтобы сказать что-то, но не мог произнести ни звука. «Невероятно!» — наконец воскликнул он, оглядываясь на Эверта и Ноэля, словно призывая их в свидетели. «Вам действительно подвластен любой дар». «Не подвластен», — покачала головой. «Я только перенаправляю уже существующие потоки по осям. И с землей, например, поладить пока не выходит. Я ее не чувствую». «Я мог бы дать вам несколько уроков». «Да, это было бы чудесно», — ответила, подумав. «Возможно, так дело пойдет быстрее». «Джеймс, вы хотели рассказать о том, как можно разорвать кровную связь», — вернул разговор в прежнее русло менталист. «Конечно, конечно». Филион отыскал в ворохе бумаг нужную. «Сам ритуал подробно изображен на схеме с развернутыми пояснениями Клайва Солсбери. Я бы не хотел утомлять вас техническими подробностями, хотя там есть довольно остроумные детали, но самые важные положения сейчас изложу. Схема выстроена на принципах обратного ритуала. Здесь все просто. Берется за основу ритуал связи и выполняется наоборот. Отсюда два важных вывода. Ритуал должен быть похож на первичный, столько же участников, исполняющих похожие действия. И текстовая часть вместо клятв должна содержать освобождение от них. Вот с числом участников и связан первый вопрос. Нас должно быть пятеро. Без наследника Хельдехеймов ничего не выйдет. Будем надеяться, он найдется в скором времени. Я налила в бокал немного яблочного сока. «Нас уже четверо, значит, он просто не сможет не объявиться». Джеймс задумчиво кивнул, принимая мой ответ, и продолжил свою речь. «Подготовительная часть ритуала должна полностью повторять ритуал предыдущий, то есть вся пятерка связанных собирается вместе, в чашу кладется ваш Марта-амулет, все присутствующие делятся небольшим количеством своей крови. Обычно для этого делается рассечение на ладони». Ноэль при этих словах опасливо спрятал руки в карманы. «Далее каждый по очереди отдает чаше часть своей силы». «Терри вливал туда какое-то зелье», — припомнила я свой сон. «Стабилизирующее вещество, чтобы вплести в общий рисунок магию смерти», — пояснил артефактор. «Без него она просто разрушит все, до чего дотронется. Проблема у нас немного в другом. В схеме указано, что помимо водной магии представитель семьи Винтер «Рид. Ридли Винтер», — сказала я машинально. Очень хотела, чтобы его имя прозвучало. Прошу прощения за то, что перебила. «Так вот, Ридли Винтер, помимо магии воды, вплел в схему заклинания магию крови. Совсем простое первичное плетение, рассчитанное на привязку крови конкретно этих родов. Но все же... Это значит, что и в нашем случае нужно будет нечто похожее». В гостиной повисла неприятная тишина. Прервал ее сам артефактор. «Чисто теоретически, в нашей пятерке возможности использовать магию крови есть только у Марты. И в меньшей степени у Ноэля, если он сумеет пробудить в себе магию воды достаточного уровня. Последнее, как вы понимаете, вряд ли реализуемо. И я вынужден спросить». Он пристально смотрел на меня. «Вы владеете этим сложным видом магии?» «Нет, конечно». Меня передернуло. И никогда не собиралась. Я видела глазами Тилли, как она работает. Это страшно. «Но без нее не получится разорвать связь», — вздохнул Джеймс. «А если допустить, что мы каким-то образом решили эту проблему?» Голос Диксона был непривычно ровным. «Что будет дальше?» «Дальше подготовительная часть заканчивается, и начинается обратный ритуал. Чаша идет по кругу среди тех, чьи предки приносили клятву, каждый отпивает из нее глоток». Ноэль при этом сделал вид, что его тошнит. «И Марта произносит фразу освобождения. Сейчас зачитаю в точности. Кровью и жизнью освобождаю тебя от клятвы». И так все четверо по очереди. Затем амулет достается из чаши и уничтожается Мартой. На схеме это отображено так. Все четверо направляют на нее свои магические потоки. Она преобразует их в магию смерти и обращает артефакт в прах. «А если просто бахнуть по нему, и все, безо всех этих ритуалов?» — внес предложение Рыжик. «Связь не исчезнет, а вот избавиться от нее станет значительно сложнее. Джеймс, чем обратный ритуал чреват для Марты?» — неожиданно спросил Эверт. «Вы задаете на удивление правильные вопросы», — одобрительно посмотрел тот на менталиста. «С точки зрения здоровья проблем быть не должно. А вот что будет с даром, толком неизвестно. Точки зрения также расходятся. Клайв Солсбери считал, что способности центрального элемента вернутся к изначальным, то есть исчезнут. Его сын допускал возможность некоторого остаточного потенциала». «Это не имеет значения». Я решительно тряхнула локонами. «Все равно никогда не мечтала быть магом. Снова буду нормальным человеком, а не феноменом, который требует изучения». Сказала и тут же пожалела, увидев невеселую полуулыбку Диксона. «Вы так легко от этого откажетесь?» — изумился Филион. «Да, по крайней мере, я не буду представлять интерес для маг-контроля и прочих служб». Я пожала плечами. «Так что единственное, что меня сейчас волнует, — это вопрос с магией крови. Есть ли у вас описание нужного заклинания?» «Самое общее». Джеймс снова нырнул в свои бумажки. «Задача его — связать между собой носителей крови определенных родов. То есть сама кровь становится своего рода артефактом. Но схемы заклинания, разумеется, нет. И я не знаю, где сейчас возможно ее достать, учитывая тот факт, что магия крови вне закона. Разве что в закрытых архивах специальных служб. Остается надеяться, что нам удастся найти человека, получившего эти знания от предков». «У вас есть такой на примете?» Эверт внимательно смотрел на артефактора. «Пока не готов ответить вам на этот вопрос», произнес тот после некоторого раздумья. «Есть несколько знакомых магов, которые теоретически могут это знать. Но мне понадобится некоторое время, чтобы аккуратно все выяснить. Дело, как вы понимаете, весьма щекотливое». «Чем тогда заняться нам?» «Сказать, что я была озадачена, ничего не сказать». Филион помедлил с ответом, размышляя. «Думаю, что вам пока стоит сделать особый упор на изучение водной магии», — сказал он наконец. «Чем лучше вам подчинится эта стихия, тем проще будет подчинить себе магию крови». Я кивнула, хотя все во мне противилось этим словам. «Я должна буду подчинить себе магию крови», — звучало как отборная чушь. «Также вы можете заняться поисками пятого члена нашей команды, если, конечно, это возможно», — продолжал Джеймс. «Ну и, как я уже говорил, буду счастлив дать вам несколько уроков по изучению магии Земли». Отпивая сок из бокала, я пыталась свести все свои мысли вместе. «Итак, нужно больше внимания уделять магии воды, брать уроки у Джеймса». Да и иллюзии не хотелось бы бросать, только-только они стали получаться. И защита. Ну и самые обычные занятия Ноэля. На них тоже время нужно, пока он у нас на домашнем режиме обучения. Получается, в ближайшее время ни о какой работе для меня и речи идти не может. Я тут же громко пожалела об этом. «Вы удивительная девушка, Марта», — рассмеялся артефактор. «Обладая возможностями, за которые многие маги руку бы себе отгрызли, вы сокрушаетесь о таких прозаичных вещах». «Эти прозаичные вещи мне нравятся и к тому же приносят деньги», — пожала я плечами. «Да, кстати», — оживился Джеймс. «Скажите, где вы остановились?» «В гостинице «Работяга Сэм». А что?» Ноэль явно засиделся и обрадовался возможности встрять в разговор. «Хотел просить вас быть моими гостями на то время, пока вы будете в Саффорде». «Спасибо за ваше щедрое предложение, но...» Я с некоторым сомнением осмотрела бесспорно комфортную, но очень небольшую квартиру артефактора, не представляя, как здесь сможем разместиться мы все вчетвером. «О, нет-нет», — замахал руками Джеймс, уловив причину моего недоумения. «Эта квартира всего лишь моя рабочая берлога. Я же говорю о доме Филёнов. Он довольно большой, а живу я один, если не считать экономку, кухарку и еще нескольких помощников. Так что комнат хватит на всех. Да и время для занятий будет находить намного проще. Поверьте, вы нисколько меня не стесните. Наоборот, я даже готов вам приплачивать за возможность подробнее изучить ваши необычные способности». И снова мы быстро переглянулись с Эвертом. Теперь уже я слегка кивнула, подтверждая, что не имею возражений. «Последнее, пожалуй, излишнее», — вежливо улыбнулся Диксон. «Но мы с удовольствием воспользуемся вашим гостеприимным предложением». «Прекрасно», — Джеймс довольно потер руки. «Тогда я завтра же пришлю к гостинице извозчика, чтобы помог перевезти вещи». Этим наша встреча и закончилась. Поблагодарив артефактора, мы откланялись и вышли на Янтарную улицу. Шли мы не спеша. Всем было о чем подумать. Даже Ноэль не носился впереди, как обычно, а шел с тревогой, вглядываясь в наши лица. «Ты не обязана это делать», — наконец сказал Эверт, глядя прямо перед собой. Я даже не сразу поняла, что он обращается ко мне. «Обязана», — покачала головой. «Больше некому, ты же понимаешь». Менталист отвернулся, как будто увидел вдалеке что-то заслуживающее внимания, и только по стиснутым до белых костяшек кулакам можно было понять, насколько трудно ему принять этот факт. «Может быть, не так все и страшно?» — решила я подбодрить то ли его, то ли себя. Вдруг Джеймс отыщет такого же любителя магических наук, только в области водной магии. В конце концов, мне не нужно ничего ужасного. Заклинание одно из самых простых. Аргументы мои закончились, и я решила сменить тему. «Как дела на работе?» «Неплохо», — Эверт усмехнулся. «Наш восторженный приятель становится совершенно другим, когда речь касается его артефактов. Строгий, ответственный, серьезный. Не узнать». «Да, и тогда он вылитый лай», — кивнула я. «В общем, в его лавке можешь покупать любой артефакт», — подытожил менталист. «Будь уверена, что при его производстве никто из работников не халтурил. Разве что стрепуха в столовой, и то потому, что про обед все снова позабыли». Вернувшись в гостиницу, первым делом уже привычно собрали вещи, затем уложили Рыжика спать и снова вернулись к нелегкой для нас теме. Я не выдержала первой. «Мне кажется, Джеймс не все нам рассказал. Или не захотел пугать, или не посчитал это достаточно важным». «Что ты имеешь в виду?» «Родители. Ни у кого из нас их нет в живых. Может, конечно, это и совпадение». «Нет, не совпадение», — с досадой произнес Эверт. «От поколения к поколению связь становится только злее. Если после гибели Матильды остальные участники ритуала прожили достаточно долго, то наши родители нет». «Ты знал?» «Догадался. Но попросил Джеймса не пугать вас с Ноэлем зря. А вот магия крови — это был демонов сюрприз». «Тогда зачем ты пытался меня отговорить?» Начала я закипать, если знал, что у нас нет выбора. «Я не пытался, но понял бы, если бы ты отказалась. Мы поискали бы другие варианты». «Так», — я сложила руки на груди. «Эвер Диксон, ну-ка ответь мне, ты сам согласился бы на такое рисковое дело?» «Я дам», — ни секунду не раздумывая отозвался менталист. «Но...» «Никаких «но». «Какой боевой воробушек», — хмыкнул Эверт. «Да, боевой. И если ты еще раз попытаешься что-то от меня скрыть...» Я грозно наставила на него палец. «То я...» Я попыталась выдумать что-нибудь ужасное. «Отыщу Мусеньку и дам ей твой адрес. Вот». «Жуть какая!» — содрогнулся Диксон и тут же манерным голосом Жони протянул. «Вот те здрасте! Разве ж я имел несчастье жениться, что мне уже делают мозги семейной сценой? Воробушек, считай, что я усовестился и все осознал». Особняк семьи Филион был меньше дома Майпа в Эквуде и выглядел совсем иначе. Приземистый, прямоугольный, облицованный желтым кирпичом и отделанный коричневым и белым мрамором, он заявлял о надежности и солидности его обитателей. Сад, окружающий здание, еще больше подчеркивал это впечатление. Никаких пестрых цветов, строгость посыпанных гравием дорожек, каменные горки, идеально выстриженные газоны и любимые магами земли ручьи из камня. Так и виделось, как здесь чинно прогуливаются несколько старомодно одетые дамы и господа, пожилые и средних лет. А вот бегающих детей представить здесь было сложно. Я покосилась на Ноэля. Он и вправду смотрелся здесь несколько неуместно, как и сама я, впрочем. Неудивительно, что Джеймс не особенно сюда рвется, а предпочитает большую часть недели проводить в своей квартире на Интарной. А вот экономка мистерс Хоксли и пара горничных настолько соответствовали духу этого места, что, казалось, были созданы прямо вместе с ним, плоть от плоти этой земли, стен и камня. Крупные, величественные, немедлительные, но совершенно лишенные бытовой суетливости. Излишне говорить, что мистерс Хоксли тоже была магом земли, только очень слабым. Нас с Ноэлем она приняла безукоризненно вежливо, но настороженно. Или мы казались ей странными гостями, или она подозревала меня в матримониальных планах по поводу ее хозяина. Но расспрашивала она меня так пристрастно, как только это возможно сделать, не выходя за рамки приличий. Услышав, что мистер Филиона очень заинтересовали какие-то особенности моего дара, экономка тут же успокоилась и покачала головой. «Работа и исследование — истинная страсть Джеймса, весь в своего отца. Но простите мне мою назойливость, у нас так редко бывают гости. Комнаты для вас и ваших братьев уже готовы. Желаете их осмотреть?» «Конечно, мы желали. И осмотреть, и разместиться, и заняться своими делами». Комнаты оказались выше всяких похвал. «Ты представляешь?» Ноэль ворвался ко мне, не успела я еще и вещи свои развесить. «У меня теперь тоже отдельная комната, такая большая и вся моя!» Но оказалось, что один в своих покоях Ноэль сидеть не может, ему там скучно. И уроки там не делаются, и думается плохо, и поговорить-то не с кем. Поэтому большую часть дня он по-прежнему проводил со мной. С переездом наш распорядок дня стал выглядеть так. Утром Эверт отправлялся в мастерскую, мыши с Ноэлем снова принимались мучить уроки, чередуя школьные занятия с магической практикой. В построении иллюзий я поднаторела. По крайней мере, кошки уже получались вполне похожими на настоящих. И я попробовала создать что-то посущественнее. Подпитывать свой артефакт получилось. И воссоздавать человеческий образ. Моя первая попытка, больше похожая на бьющееся в конвульсиях огородное пугало, еще долго снилось нам с Ноэлем, вызывая озноб. Как тренировать магию воды, я не очень представляла, поэтому просто увеличила время работы с ней. Теперь я могла не только делать вихри из капель и снежинок, но и выстраивать отдельные элементы в цепочки и гирлянды. И держать защиту на основе этой магии получалось намного дольше. Правда, стоило во время тренировки случиться чему-то неожиданному, например, Рыжик, осененный очередной гениальной идеей, забегал в мою комнату, резко хлопнув дверью или раздавался резкий звук, и мой импровизированный щит давал сбой. Сам хозяин дома появлялся в своем жилище почти каждый день, чем мистерс Хоксли была чрезвычайно довольна. За мое обучение он взялся всерьез и несколько раз в неделю мы спускались в подземную мастерскую, которую Джеймс выделил нам для занятий. Иногда, если погода выдавалась дождливой и поиграть в хэндбол с мальчишками не получалось, нас сопровождал Ноэль. Я ожидала, что мы начнем с отработки стоек, но артефактор меня удивил. На большой длинный стол в мастерской он выставил несколько ванночек, наполненных песком, землей, глиной и несколькими видами камешков. «Так обучают маленьких детишек», — ответил он на невысказанный мной вопрос. «Когда подозревают, что дар вот-вот проснется. Давайте попробуем. Интересно, на какой материал вы среагируете?» «А у вас как было?» — тут же спросил любопытный Ноэль, пропуская между пальцами красноватые крупицы. «У меня был обычный песок», — Джеймс улыбнулся воспоминаниям. «Только не здесь, а в саду, в обычной детской песочнице. Кузен изволил сломать мой куличик, я рассердился. В общем, кузена пришлось отмывать в 10 водах». Я по очереди погружала руки в каждую из емкостей, долго копошилась там, настраиваясь, ощупывая содержимое и пытаясь почувствовать каждый из материалов. Ничего. Я пыталась вобрать в себя атмосферу этого места, ощутить себя надежной, основательной, неторопливой, вросшей в этот камень, в песок, в почву. Ничего. Вся магия, которую потихоньку вливал в меня Филион, распылялась чем угодно, но только не магией Земли. Так продолжалось, пока на одном из занятий Джеймс не достал из ящика стола небольшую коробочку с металлической стружкой. «А давайте попробуем так. Только осторожнее, не порежьтесь». Я аккуратно насыпала в ладонь маленькую горсточку холодных блестящих завитков и перебирала их, прикрыв глаза и ни на что особенно не надеясь. Немного увлеклась процессом и поэтому вздрогнула, когда над ухом раздалось торжествующее «Есть!». Я посмотрела на ладонь и чуть рот не открыла. Несколько спиралек сплавились вместе, образуя кривоватую, но вполне узнаваемую иглу. «О чем вы думали сейчас?» — принялся допытываться Джеймс. «Ни о чем конкретном. Просто отмечала про себя приятный холодок и острые колкие края». «Я должен был сразу догадаться». Артефактор улыбался, довольный тем, что разгадал очередную загадку. «Для классической Земли в вас не хватает основательности. А вот металл — категоричность, острота, справедливость. Вы же любите законы». Я с сомнением посмотрела на него. «Судя по его описанию, я мистерс иголка или шпилька. Неужели похоже?» «Но вы тоже не слишком основательны», — заметила я. «Вы правы», — хохотнул Джеймс. «Вы знаете, что артефакторам приходится жертвовать силой Земли, чтобы развить хоть немного магию воздуха? Так вот, мне воздух всегда давался неприлично легко. Какое-то время родители даже переживали, чтобы я не избрал его своим основным даром». На следующем занятии мы занимались исключительно манипуляциями с металлом. По ощущениям, эта магия была весьма странной, очень резкой, но при этом требующей огромного терпения. С обычной магией Земли ее роднила только необходимость быть уверенным в своих действиях. Даже ошибаться следовало безо всяких сомнений. Малейшие колебания и заклинания моментально распадались. И это очень дисциплинировало. Незаметно для себя я стала меньше сомневаться и в работе с прочими осями. А вечерами, когда с работы приходил Эверт, к моим занятиям добавлялось еще одно. Диксон со своей стороны решил, что мне неплохо бы освоить азы ментальной магии. И начал он с того, что притащил в дом кота. «Твой подопытный», — представил он мне несчастное животное. Подопытный, огрозивший ему опасности, не знал, поэтому с нахальным видом устроился в кресле и невозмутимо принялся приводить в порядок шерстку. «Будем отрабатывать простейшие внушения». «Хорошо, спорить сил уже не осталось. С чего начнем?» «С небольшой теоретической части. Итак, что такое внушение? Ты вкладываешь в голову своего объекта», — он указал на кота, — «какую-то мысль. Не чувство, не ощущение, а мысль. Самые простые внушения базируются на рефлексах, поиске пищи, избегании опасности и прочих. Чем дальше мысль от этой базы, тем сложнее подвести объект к ней. Другими словами, сделать так, чтобы он отпрыгнул в сторону от воображаемой опасности, проще, чем уговорить спокойно подойти, скажем, вот к этой двери. Твоя задача — концентрироваться на самом объекте. Объект при этом невоспитанно задрал заднюю лапу и дал понять, что обо всем этом думает. И на мысли, которые ты хочешь ему транслировать. Не на действии. Не совсем поняла. К примеру, ты хочешь, чтобы кот прекратил делать то, что он делает, и уставился в левый угол комнаты. Для этого не нужно гипнотизировать его фразой «посмотри в угол, посмотри в угол». Это бесполезно. Нужно просто поделиться с ним мыслью, что в углу какое-то подозрительное шуршание. Остальное он сделает сам. Эвер только взглянул на нашего усатого гостя, и тот, резко шевельнув ушами, повернул морду в указанном направлении. Немного поглядел в пустоту и, выяснив, что ему ничего не угрожает, снова вернулся к своему занятию. «Пробуй». Я вздохнула и попробовала. Кот тут же спрыгнул с кресла и заинтересованно пошел в угол. Там очень активно скреблась толстая серая мышь. «Нет, сейчас ты сконцентрировалась на звуке шуршания, и вся твоя ментальная энергия ушла в иллюзию. Не надо представлять, как и кто там возится, просто делишься с этим нахалом мыслью «в том углу кто-то есть». Но кот же не понимает человеческую речь. Ты передаешь ему не слова, а мыслеобраз. Кот был схвачен и унесен на прежнее место. Следующие несколько попыток оказались неудачными. Единственное, чего мне удалось добиться от животного — скептического взгляда зеленых глаз. Я даже засомневалась, кто из нас тот самый объект. В конце занятия кота вернули на кухню и в качестве компенсации щедро накормили мясными обрезками. А следующим вечером объект снова оказался в моем кресле. Один или два раза за все дни мне удалось сделать все правильно, но понять, как это получилось, я не смогла. Как и поймать правильное ощущение от ментальной магии. Дело пошло намного лучше после того, как я начала работать с металлом. Появилось ощущение уверенности в том, что я транслирую, да и концентрироваться стало проще. Опасно, и кот отпрыгивал в сторону или замирал. «Что там?» И он с любопытством поворачивал голову в нужную сторону. На вкус ментальная магия оказалась подобна горному воздуху, прохладная и сухая. Время от времени я посматривала на Диксона. Ощущения от этого вида магии совершенно не были похожи на самого менталиста. Может быть, от того, что основной его профиль — иллюзии, а это более хулиганистая энергия. В остальном, если не считать всех этих занятий и тренировок, жизнь моя в доме Филионов была спокойной и размеренной. Единственное, что ее омрачало — смутная тревога, витающая в воздухе. Проявляла она себя то опасливыми нотками в разговоре сидящих за соседним столом в ресторации, то пугающим дребезгом сводки новостей, то яркими листовками, тайком расклеенными на улицах, то слишком частыми призывами сохранять спокойствие. И за всем этим, смутной, неясной, но оттого еще более пугающей тенью, вставал Орден Магии. Его название произносилось с оглядкой, шепотом, чтобы не дай источник не накликать беду. Эта тревожность росла мрачной тучей и не могла не разродиться грозой.